Страх смерти. Дней за 5 до старта у меня случился приход. Сначала было некогда, но потом, в конце августа, на одном из сеансов с психотерапевтом я сказала, что хочу поговорить о смерти. У меня возникло такое странное предчувствие. Я подумала, кажется, все. Наверное, так должна была сложиться моя жизнь. Вдруг резко пришло такое ощущение. Возможно, потому что атмосфера вокруг была хорошая, дружеская. И вдруг эта мысль внутри. Когда я приходила в свой номер на Байконуре, мысли накатывали. Вроде хотелось одной побыть, и в то же время было страшно. Хотелось, чтобы мы все время были вместе. Иначе я оказывалась один на один со своими мыслями. Я сказала своему психотерапевту, «Давайте поговорим о смерти. Как к этому подготовиться?» Мы поговорили, разобрали мои страхи, и для начала она предложила мне заняться йоговским дыханием. Я начала делать дыхательные упражнения, они помогали. Стала писать, отвлекаться, читала письма Королёва жене, накладывала на лицо патчи, маски, бесконечно перечитывала сценарий, пытаясь себя как-то отвлечь. Но наступил критический момент, когда я вдруг подумала, «Зачем? Зачем я себе это устроила? А если это правда конец? Ведь то, чего я боюсь, случалось и с профессиональными космонавтами. Да, у нас в стране надежные ракеты, хорошие специалисты, которые делают все на совесть, как Романов, например. Хорошо, что в этой отрасли такие люди еще остались. Но это же эксперимент. Никто не знает, как все сложится. Вдруг, даже если с ракетой будет все в порядке, организм даст какой-нибудь сбой. Мелькали такие мысли. Зачем тебе это? Что за бред? Собирай вещи и уходи. Я стала обвинять себя в глупости. Ты дура. Чего тебе не хватает? У тебя все есть. Дети, фонд, родители, профессия, роли, режиссеры. У меня не было дефицита в предложениях. Поэтому я размышляла, зачем мне все это надо. Но потом я подумала, так сложилось, а могло сложиться иначе. Все это — случайная неслучайность или неслучайная случайность. Тогда одна сумасшедшая написала про меня в сети. Ну, погибнет она, поставят ей памятник на малой родине. Написать такое было бесчеловечно жестоко с ее стороны. Это очень сильно в меня попало. Значит, возможно, это и есть моя судьба? Но какая она будет на самом деле? Кто знает? Не все ты можешь решить, но можешь на что-то настроиться и понять, что же тебя беспокоит больше всего. Для меня самым страшным было прощание за стеклом. Я много снималась в военных фильмах, много играю в драмах, трагедиях. Само слово «прощание» уже вызывает у меня слезы. В моем понимании прощание — это навсегда. Я актриса. Вот как я работаю и над сценариями, и над ролями. Есть понятие «актерские манки». Например, спектакль «Варшавская мелодия» был выстроен режиссером Сергеем Голомазовым и мною с Даней Страховым так, чтобы со мной происходил определенный процесс, необходимый для существования в этой роли, невзирая ни на какие посторонние факторы. Я могла сыграть сцену в ресторане полумертвая, с температурой. Правильно найденные актерские манки означают, что твой организм, в каком бы состоянии ни был, включается на сцене как по щелчку. Исходя из этого, я решила переосмыслить слово «прощание». Решив для себя так, в этот момент я рождаюсь как космонавт, как актриса, которая отправляется в космос. Значит, это мой новый день рождения. А день рождения — это праздник, улыбки, цветы, радость. Я настраивала себя на это и несколько раз в голове проигрывала день старта. Я представляла, как мы выходим из корпуса ранним утром, как звучит песня «Земля в иллюминаторе», как батюшка окропляет нас святой водой, как мы с улыбкой идем по дорожке, детей к нам не пускают, обниматься не дают, но мы просто идем дальше. Я точно знаю, что все будет хорошо. Впереди прощание за стеклом. Я стала проживать худший расклад этой ситуации как актриса, чтобы прощание за стеклом не выбило меня из равновесия. Я нарисовала худший сценарий этого дня. Моя мама падает в обморок, плачет, дети кричат, бьют по стеклу. Я не выдерживаю, начинаю снимать скафандр, кричать: «Да пошли вы все со своим космосом, я никуда не полечу». Я стала представлять себе благополучное решение ситуации, которые могут произойти. Мама падает в обморок, но я знаю, что рядом врачи и ей помогут. Дети начинают плакать, их тоже не оставят, рядом друзья. Я проигрывала эту ситуацию до тех пор, пока не поняла, что смогу сохранить собранность, не разменяться на эмоции. Оставалось еще одно дело. Перед тем, как лечь спать, накануне старта, я поняла, что так никому и не сказала, что написала письма детям. Не сказала, где лежат нотариально заверенные документы, ключи от банковской ячейки. Я не знала, кому про это сказать. Маме и папе и так тяжело. Я подумала, что единственный человек, который может это выдержать, это мой директор, моя Наташа. И я решилась ей позвонить. «Привет. Спишь?» «Я хотела тебе сказать, что письма детям и все документы, которые понадобятся, доверенность на мою маму, инструкции на случай, если все закончится плохо, лежат у меня в шкафу». Наташа сказала: «Юль, ты чего?» Я понимала, что ей тоже тяжело и страшно, но мне нужно было кому-то это сказать. Мы закончили разговор. И только потом, когда я уже вернулась на землю, Наташа рассказывала: «Звонит мне Юля ночью 4 числа, говорит про документы и прочее, и меня накрыло так, что я пошла вниз и выпила полбутылки коньяка, чтобы хоть как-то заснуть. Не опьянела и не заснула. Таким сильным был шок от того, что Юля готова. И к такому раскладу тоже». Я положила трубку. «Ну что? Спокойной ночи. Утром старт. И я к нему готова».